«Это не я!» — вяло оправдывался Стив. Оправдывался, надо заметить, неубедительно, с изрядной линцой в голосе, будто мух отгонял. «Я не слепая!» — прошипела старуха Эшли и ткнула в Палмера пальцем. «Это были вы!» «Может быть, кто-нибудь другой?» — высказал предположение Стив. «Нет? Вы уверены?» «Хорошо. Это был я, но вы все равно ничего не докажете. Вам стало легче?» В этот момент вошел шериф и сразу поскучнел, увидев нашу постоянную гостью. «Черт побери! Здравствуйте, мистер Брэдли!» — ядовито улыбнулась старуха. «Здравствуйте, миссис!» «И до свидания!» — певуче протянул Марк и распахнул дверь пошире. «Извините, но у нас намечается закрытое совещание. Если вы не против, то...» «Я еще вернусь!» «Как вам будет угодно!» — мило улыбнулся шериф и даже поддержал ее под руку, чтобы не зацепилась за высокий порог. Дверь закрылась, и я, не выдержав, сполз по стене, стараясь не сдохнуть со смеху. «Что за цирк опять вы устроили?» — рявкнул Марк. «Вам что, больше заняться нечем?» «Это не я!» — затянул свою песенку Палмер. «Я уже слышал. Алекс!» «Какого дьявола?» — возмущенно спросил я. «Если вы запамятовали, мистер Брэдли, мы только вчера вечером вернулись». «Не дай бог, узная, что вы опять что-нибудь начудили», — зарычал Марк и прицелился в Стива пальцем. «Головы поотрываю». «Да, сэр», — обиженно хмыкнул Стив. Шериф уселся за свой письменный стол, а мы с Палмером переглянулись и попытались не засмеяться. «Подумаешь? Если коротко, то пока мы гонялись за бандитами, старуха Эшли повадилась ходить в нашу контору. Шлялась как на работу. Каждое утро выносила мозги Палмеру, а по вечерам подкрадывалась поближе к окнам, чтобы взглянуть на некоторых посетительниц. Женщины, надо заметить, приходили серьезные, как правило, обремененные семьями. Я даже не сомневаюсь, что они навещали помощника шерифа с исключительно деловыми вопросами. Вели какие-нибудь душещипательные беседы о семейных ценностях, воспитании детей и прочих достойных уважения вещах. Сам я этих женщин не видел, но, судя по виду Палмера, посетительниц было много. Он даже похудел немного. Тяжелая у нас работа. Когда Стиву надоела эта слежка, он вспомнил одну рассказанную мной историю и купил в аптеке 2 пузырька настойки валерианы. Ночью, проводив очередную посетительницу, он окропил этим эликсиром веранду миссис Эшли и уже неделю наслаждается ее криками. Коты сбегались со всего Ривертауна и устраивали такие концерты, что еще немного, и старуха сойдет с ума. Окончательно и бесповоротно. Ей-богу, я вздохну немного свободнее. Можно будет посидеть на веранде, не опасаясь ее замечаний, полных яда и ненависти. Меня уже трясет от ее реплик, которыми она делится со всеми прохожими. «Эти 3 бездельника!» «Да, сэр, вы совершенно правы!» «Выпили всю кровь из нашего города!» «Куда только смотрит мэр!» «Тьфу!» «Алекс!» «Да, сэр!» «Вечером придут ребята, которые ездили с нами. Займешься дележкой трофеев». «Трофеи — это прекрасно. Тем более, что парни только этого и ждут. Я обещал рассказать о некоторых тонкостях этого процесса, не так ли?» «Так уж повелось на этих землях, что добровольные помощники всегда имеют право на добычу, собранную во время миротворческих миссий. Дележка происходит в несколько этапов. Первая часть – деньги. Все, что найдено у бандитов, делится между участниками, выжившими или погибшими. За исключением тех денег, которые попадают под разряд похищенного имущества. Если бандиты ограбили банк и убегают с мешком денег, то, увы, этот приз разделу не подлежит. Банк, как правило, выдает премии, чтобы совсем уж не расстраивать участников. Вторая часть – вещи и оружие. Оцениваются и продаются. Вырученные деньги поступают в общую кассу и, разумеется, тоже делятся. Если вам что-то приглянулось среди собранного хлама, то вы можете оставить эту вещь за собой, сделав заявление во время дележки. В этом деле есть небольшая тонкость. Если вы вели себя храбро, пулям не кланялись и друзей не бросали, то парни могут оценить эту вещь в сущие гроши. «Например?» «Посмотрят, ухмыльнутся и заявят, что цена этому револьверу, приятель, аккурат по кружке пива на каждого». «Бывало и наоборот. Какой-нибудь ржавый дробовик оценивали в сотню марок, и заявитель краснел и отказывался». Хабар, который мы собрали во время последней перепалки, был совсем неплох. Мало того, я увидел один револьвер, который решил приобрести. Вылитый Смит Вессон, модель номер 3. Тот самый, который часто называют русским. 44-го калибра, с крючком-шпорой под скобой. Бандиты, которых мы зачистили, оказались не такими уж бедняками и оборванцами, какими могли показаться на первый взгляд. С 12 тушек собрали около 350 марок. Вожак, застреленный мной и шерифом, оказался самым богатым. На нем нашли 7 золотых десяток, не считая серебряной мелочи и револьвера, о котором я уже рассказывал. Кроме этого, взяли 9 коротких дробовиков, одну ржавую винтовку и капсульный револьвер, который был так разбит, что годился только для колки орехов или вместо пресс-папье, если хорошенько вычистить от жира и грязи, чтобы не пачкать бумаги. Десяток разномастных ножей и несколько серебряных ложек. Даже четверть золотого портсигара нашлась, который кто-то поделил, разрубив на части. Что еще? Разная мелочь. Несколько бутылок с дрянным виски, седла, переметные сумки с бытовым хламом и 11 лошадей, которых у нас купил старик Джекобс, заплатив по 70 марок за голову. В итоге всех операций на столе у шерифа лежало 1120 марок, не считая вещей, которые были свалены в углу камеры. Нехитрый расчет дает по 110 марок на каждого. Ну и потом, когда будет продан остальной хабар, еще немного перепадет. Не так уж плохо, мне кажется. Долю погибшего Логана передадут одной соломенной вдовушке, с которой, по информации Стива Палмера, старик близко приятельствовал. В общем, настал вечер, и дележка закончилась. Тихо и мирно, без каких-либо претензий. Револьвер вместе с 2 десятками патронов обошелся мне в 20 кружек пива, выставленных ребятам в соседнем баре, и 2 бутылки виски, которые я добавил от себя лично, чтобы помянуть старика Логана. Потом на столе оказалось еще несколько бутылок, купленных шерифом, бутылка от бармена, бутылка от Стива Палмера и еще несколько, которые исчезли под неторопливый разговор и сигары. Даже моя хозяйка не возражала, когда я заявился глубоко за полночь и долго снимал сапоги в прихожей, тихо хихикая над каким-то древним анекдотом, который наутро даже не вспомнил. Правда, все же поинтересовалась, где же тот милый поросенок, который весело хрюкал в прихожей, потом свалил вешалку и, наконец, выругался, наступив на хвост кошки. Хорошо посидели. Через несколько дней, когда все немного утихло, мы как-то задержались в офисе. Брэдли сидел за своим столом, дымил сигарой и листал старый номер Brixton Chronicle, иногда чертыхаясь и комментируя городские новости. «Марк! Чего тебе? Ты обещал рассказать про Форд Росс!» «Хм, даже не знаю, с чего начать!» «Сначала!» «Логично!» — хмыкнул Марк и покосился в сторону кофейника. Я расценил этот взгляд как предложение попить кофейку и потрепаться. Верно, в общем, расценил. «Форт Росс находится к северу от Брикстоуна», — начал Марк. 1500 миль. И ты уж мне поверь, приятель, что каждая из них стоит сотни золотых марок». «Там что, золото под ногами валяется?» «Нет», — усмехнулся Брэдли. «Просто путь на север чертовски опасен и труден». «Люди там тоже суровые?» «Скорее вольные. Редкий тип людей, приятель. Живут богато и даже своим властям не кланяются. Это вольные земли. По-настоящему вольные. Не то, что в нашем королевстве». «Королевстве, значит?» «Хм, знай бы, кто здесь сидит на престоле». Я не стал спрашивать, тем более, что Марк прищурился и продолжил свой рассказ. Если отбросить его красочное описание, сравнение и некоторые характеристики, то можно сказать следующее. Форт Росс – независимый округ, который управляется собранием. Что это за собрание такое, выяснить не получилось. Марк, судя по всему, и сам не знал. Насчет величины этого округа тоже не ответил. Мол, никто не измерял. А те, кто пытался, обратно не вернулись. В Форт-Россе обитает больше 40 тысяч жителей. На побережье еще 4 небольших городка. Но название Брэдли не вспомнил. Поджал губы и покачал головой. А если подняться еще выше, на север, то доберешься до поселения под названием Золотой берег. Именно там и находятся золотые прииски, мечта многих здешних обывателей. «Неужели никто не пытался прибрать к рукам эти прииски?» – спросил я. «Смеешься? Там умеют воевать все, даже коты и дворняшки. Кто захочет связываться?» «Тоже верно. Тамошние жители терпеливы, но если их разозлишь, то я тебе не завидую. Хотя очень вежливы. Даже если и решат разбить тебе голову, то все равно будут обращаться к тебе на «вы». Хамы в окрестностях Форт-Росса не выживают. И почему я не удивлен? А вот поэтому умные люди предпочитают торговать. Война требует денег, а торговля их приносит, не так ли? Так что твой братишка, скорее всего, подался немного заработать. Если у него были деньги, то он вполне мог купить несколько собачьих упряжек, припасов и отправиться еще дальше, на Золотой берег. Смекаешь, к чему веду? Да, спасибо за рассказ. Не за что. И это, Алекс. Что? Мистер Джекобс через пару недель пригласит нас в гости. Сразу после ярмарки. Зачем? Спросил я, продолжая размышлять о Форт-Россе. Черт тебя побери, Алекс. Чтобы отпраздновать возвращение своего стада. Хорошо. Не обижайся, но... Что еще? Тебе надо бы сменить одежду, немного приодеться. Хорошо, шериф. Завтра зайду в лавку и что-нибудь присмотрю. Алекс, протянул Марк и сморщился, будто у него зуб разболелся. Ты кто? Рабочий из пристани? Какая к дьяволу лавка? Зайди к Розенталю. Он прекрасный портной. Мастер, о котором упомянул Марк, оказался классическим местечковым портным. Будто кто-то взял и оживил старинную фотографию, сделанную в конце 19 века. Сухонький старичок, смотревший на окружающий мир карими глазами, в которых плескалась многовековая скорбь еврейского народа. Ему около 70 лет, но выглядел гораздо старше. Морщинистое лицо, похожее на запеченное яблоко, и редкие седые волосы, торчащие в разные стороны. «Вы хотите построить костюм?» — сказал Розенталь и окинул мою фигуру оценивающим взглядом. То ли он спрашивал, то ли уточнял, я так и не понял. «Вы совершенно правы, сэр!» «Сэр?» — уточнил мастер и скорбно покачал головой. «Где я и где этот человек, которого вы величаете таким титулом? Если бы это было правдой, то я бы не сидел здесь, в Ривертауне, пытаясь научить людей правильно одеваться и завязывать галстук. Извините, но все говорят, что вы законодатель моды в нашем округе». «Округ?» — он даже фыркнул. «Вы так и бывали в Брикстоуне?» «Увы». «Съездите. Съездите и посмотрите, какие костюмы носят тамошние джентльмены. Когда вы вернетесь к родным пенатам, то будете иметь другое мнение. Горе на мою седую голову, но здешние жители в одежде разбираются гораздо хуже, чем в лошадях и коровах». «Но...» «Оставьте!» — старик отмахнулся, хотя я и слова не успел вымолвить. «Видели, какой материал привозят местные торговцы? Это же ужас! Они хотят заработать несколько лишних марок, и они имеют на это право. Но при чем здесь старый Розенталь? Почему я должен тратить свое время, мучиться и не спать ночами, чтобы из этого жуткого материала сделать приличный сюртук? Мне, между прочим, 75 лет. Вы думаете, я не хочу иметь спокойный вечер с чашечкой кофе, женой и котом? Кстати, вы видели моего кота? Это такой бандит, что боже мой. Вчера он перевернул миску сметаны, а потом подрался с соседской собакой. Вы спросите... Почему кот дерется с собаками? А с кем еще драться нашему бедному мальчику, я вас внимательно спрашиваю. В городе уже не осталось ни одного кота, с кем бы он ни выяснил отношений. Будь у котов шериф, мой Изя не вылазил бы из кутузки. Мистер Розенталь, осторожно встрял я. Мне бы про костюм. Так вот, мистер Талицкий, если мой Изя, бандит этакий, чтоб он был здоров, начинает чихать, как заведенный, то это еще один знак, что материал никуда не годный. Мастер кивал головой, рассказывал про свою жену, кота, а я мечтал вернуться в контору и пристрелить Марка Брэдли за его рекламу. «Так и что вы хотите мне сказать?» Наконец мастер закончил свой длинный монолог и задрал подбородок, едва успев подхватить пенсне. «Хотел заказать костюм?» Уже не надеясь на благополучный исход, сказал я. «Костюм? Хм, костюм это прекрасно. Тогда зачем вы тратите время, зря болтая о пустяках? Вы, молодые, совершенно не умеете ценить время. Конечно, вы еще молоды и не понимаете, что иметь немножко покоя – это гораздо лучше, чем иметь немножко денег». «Да, конечно». «Хороший костюм, молодой человек, суеты не терпит. Вот когда я шил костюм старику Израилю, кстати, в нем его и похоронили, вы знаете, как роскошно он лежал в гробу в моем костюме? Это был такой материал, таких уже не делают. Между прочим, он так и не вернул мне 2 марки, но ради его последнего выхода я готов простить даже это». Из мастерской я вышел только через 2 часа. Старый мастер проклинал местных лавочников, вспоминал незнакомого мне кацмана, который ухаживал за его дочерью, но 2 года назад был убит в пустяшной перестрелке, чем разбил сердце бедной девочки. Да так метко, что она сразу выскочила замуж за банкира из Брикстоуна. Под конец он так расчувствовался, что обещал сопроводить соседнюю лавку и помочь подобрать шляпу, галстук и перчатки, чтоб я не выглядел как оборванец с большой дороги. «Ты заказал костюм?» – спросил шериф, когда я ввалился в офис. «Еще немного, и мне понадобился бы гроб. Даже 2. Для тебя и Розенталя». «Да, старик любит немного поболтать». «Это называется немного?» «Хм», — усмехнулся Брэдли. «Если б ты заказывал свадебный наряд, то ходил бы к нему как на работу в течение месяца». «Боже меня упаси!» Шериф молча кивнул и опять уткнулся в бумаги, присланные последним пароходом. «Они приходят каждые 2 недели. Это большой и толстый конверт с пачкой разыскных листов и короткой сводкой о тех, кого искать не следует вследствие узаконенной гибели». «Узаконенная? Это значит, что бандита прихлопнули охотники за головами. Если преступник доставлен шерифу, осужден и казнен, то это звучит как смерть вследствие судебного производства». Так или иначе, но пачка с надписями «Розыск» никогда не уменьшалась. Мелькали лица и указанные на портретах суммы, которые выплачивались за ликвидацию бандитов. Премии, надо заметить, сильно различались. За одних предлагали всего 10 марок, а за других могли выплатить и 100. Голова нашего знакомого Уильяма Фоули оценивалась еще выше, в 250 марок. Правда, надо заметить, что эта награда была бы выплачена в 2 приема. 100 марок сразу и 150 в течение 2 следующих месяцев. Благодарные жители становятся жутко прижимистыми, когда преступник уже мертв и не представляет опасности, но поглазеть на мертвого злодея собирается весь город. Особо смелые готовы пнуть остывающего обидчика или сделать фотографический снимок на память, если рядом окажется покладистый и недорогой фотограф. А обыватель, он в любом измерении обыватель. Хлеба и зрелищ. Ни разу не слышал, чтобы рядом с трупом фотографировались те, кто подстрелил этого мерзавца. Люди, которые зарабатывают деньги на крови, умеют уважать смерть, пусть и чужую. Я лениво переворошил бумаги, сварил кофе и даже улыбнулся миссис Эшли, пока курил на веранде. Старушка продолжала гонять котов на участке и грозить всеми карами этому мерзавцу Стиву Палмеру. День был на редкость спокойным, можно сказать, ленивым. Ранняя осень давала о себе знать. Стояли теплые, без изнуряющей жары погоды. Природа замедляла бег, давая возможность подумать, И чем черт не шутит, даже помечтать. По крайней мере, именно так выглядел шериф. Он как-то расслабился и даже перестал орать на меня и Палмера. Интересный человек этот Марк Брэдли. Как вы знаете, ему около 40. Если быть точным, то 43. Седые волосы и борода всегда аккуратно подстрижены, а густые усы тщательно расчесаны. Высокий, плотный, загорелый. На левом предплечье виден шрам, оставшийся после огнестрельного ранения по касательной. При всей кажущейся открытости и даже некоторой бесшабашности, Брэдли – замкнутый человек. Никто из горожан не расскажет о его прошлой жизни. Разве что Стив, который как-то обронил несколько фактов о карьере нашего шерифа. Известно, что Марк Брэдли долгое время работал в Брикстоуне помощником тамошнего шерифа, но после одной истории был вынужден уйти в отставку и подыскать другое место. Деталей не знаю. То ли арестовал не того, кого следовало, то ли поймал кого следовало, но потом взял и отпустил на свободу. Так сказать, покрыто неизвестным мраком, как говорил один литературный персонаж у Шолохова, сапожник Локотеев. Иногда Марк бывает резок и груб. Вспыхивает, как солома. Сам видел несколько случаев, когда безобидный пьянчушка оставался без зубов и со сломанным носом. К смерти относится, как и положено, законнику. Спокойно, но с уважением. Больше всего не терпит насилия и грубости по отношению к животным. Миссис Грегори как-то рассказывала, что Брэдли застрелил пьяного ковбоя, который избивал свою лошадь у салуна. Судья вынес вердикт вследствие узаконенной гибели. А мэр и вовсе сделал вид, что ничего не было. Работает без выходных. Но иногда, примерно раз в полгода, берет 5 дней отпуска и закрывается в своем доме, где тихо напивается в одиночку. 4 дня пьянствует, на 5-й уезжает за город и приводит себя в чувство, купаясь в холодной протоке. На людях пьяным не показывается. Очень щепетилен в одежде. Одет аккуратно, можно сказать, элегантно. Знаю, что у него был младший брат, который исчез на севере, но про остальных членов его семьи ничего не известно. Даже не знаю, был ли он женат. Наведывается в заведение мадам Долли, где проводит ночь с хозяйкой борделя. Кстати, весьма аппетитной дамочкой лет 35. Помощника всегда прикрывает, даже если сильно набедокурят. Моя хозяйка, миссис Грегори, способная без особого труда заменить международное информационное агентство, с поразительными подробностями рассказывала одну историю о грехопадении Палмера. В лицах и красках, уложившись в короткий 40-минутный монолог. Не стану уподобляться этой почтенной женщине, и поэтому буду краток. Около года тому назад Стив Палмер соблазнил жену заезжего чиновника из Брикстоуна. Пока муж инспектировал работу судебных органов, Стив раскачивал кровать в гостиничном номере в компании очаровательной женщины. Увы, чиновник вернулся не вовремя, застал нашего рыжего in flagrante delicto, сирич, на месте преступления, и сдуру начал стрелять. Стив, слава богу, не ответил, а просто схватил сапоги и выпрыгнул в окно. Разгневанный рогоносец взял 2 коллег, прибывших в город вместе с ним, и помчался в погоню, чтобы догнать, растерзать, оскопить, а также сделать все остальное, о чем верещала его уязвленная гордость. Когда он появился на горизонте, Стив Палмер уже был закрыт в камере, а Марк Брэдли и кузнец Чак коротали время за игрой в карты. Шериф вышел навстречу визитерам и заявил, что мистер Палмер арестован за нарушение общественного порядка, которое выражалось в пробежке по городским улицам без одежды, что, собственно, очень возмутило некоторых жительниц Ривертауна. Чинуша заортачился и сказал, что вышибет сначала дверь конторы, а потом и дух из этого мерзавца Стива. Как бы не так. Мистер Брэдли пожал плечами, потом положил руку на кобуру и заявил, что первый, сделавший шаг в сторону веранды, получит пулю. Особую пикантность заявлению придавал кузнец, который взял дробовик и устроился неподалеку. В общем, чиновник оказался глупцом. Он грязно выругался и даже, если источники не врут, упомянул матушку шерифа. Зря он это сделал. Марк взял и арестовал его за оскорбление должностного лица при исполнении. После чего посадил в соседнюю с Палмером камеру. Они просидели до утра, переругиваясь через перегородку, а утром помирились, выпили бутылку виски и расстались с друзьями. История, можно сказать, обошлась без жертв и последствий. Разве что любвеобильная дамочка покидала Ривертаун со старательно запудренным синяком под глазом. А Палмеру не давали прохода ревнивые дамы, которые считали Стива эдакой городской собственностью и не одобряли иногородних конкуренток. «Алекс!» – раздался голос шерифа, который прервал мои мысли. «Мы как, идем обедать?» «Разумеется, сэр». «Тогда бери шляпу и пошли, а то сидишь, пялишься в стену и улыбаешься. Опять какую-нибудь каверзу для миссис Эшли придумал?» «Учти, уволю обоих, и тебя, и Стива».